Глава 10. Динара выглядела весьма загадочной. Настя в какой-то момент даже заподозрила назревающие проблемы, но быстро успокоилась, поняв, что загадочность выражалась лишь в задумчивой улыбке и чуть замутненном взоре. «С тобой все хорошо?» — спросила она подругу. «Да? А что?» — легко отозвалась Динара. «Ты сама на себя не похожа. Чует мое сердце, что-то случилось». «Неужели заметно?» «Весьма», — кивнула Настюша. «Радует, что случилось что-то приятное, иначе бы ты не выглядела такой одухотворенной. Давай, Динарочка, поведай, что разбередило твою черствую душу?» «Не что, а кто?» — встряла подошедшая Алена. «Наша Динарочка влюбилась». «Да быть того не может». «Может? Я лично видела, как она целовалась с каким-то смазливым брюнетом. Ну же, Динарка, признавайся, кто он?» «Леший», — с придыханием выдала Динара. «Кто?» «Да не ваш старый, другой. Сказал, что не местный, откуда-то с той стороны прибыл». Она махнула рукой на юго-запад. «Истинный красавчик, как раз в моем вкусе. Представляете, сердце так и замерло, едва его увидела». Настя с Аленой переглянулись. «Это что же получается?» — перешла на шепот Настасья. «То и получается». Также шепотом отозвалась Аленка, поглядывая на третью подругу. «То самое». Удивительно, но Алена не ошиблась. Смазливый леший оказался истинной любовью. Вот только это известие здорово озадачило девушек. «Что делать-то будешь?» Алена покосилась на брюнета, что-то рьяно доказывающего Ратмиру. «Как только заключат брак, заклятие завершит работу!» «И что?» — поинтересовалась Динара, тоже поглядывая на суженого. «В чем проблема?» «В том, что ты должна решить, как дальше будешь жить. Одна вернешься, тут с ним останешься, или...» «Никаких или! Конечно, я вернусь домой!» «А он? А что он?» «Он весьма привлекателен. Но здравый рассудок подсказывает, что даже самая сильная любовь проходит очень быстро, а потом наступает долгий этап смирения. Смирение с привычками супруга, с его недостатками, с характером и взглядами на жизнь», — пожала плечами Динара. «Я не готова тратить на это время». «Но это же твой суженый!» — воскликнула Настя. «И что?» «Извини, Настюш, но я не верю в эту романтическую ерунду. На брак согласна, а все остальное нет уж, увольте». Динара улыбнулась, поправила кокетливый локон, выбившийся из прически, и отправилась помогать радостному жениху уговаривать Ратмира, как представителя начальства, провести брачный обряд немедленно. «Дурочка!» Настя нахмурилась. «Если и дурочка, то весьма рациональная», — хмыкнула Алена. «Да ладно, Настюх, не переживай. Динарка не пропадет, она личность сильная. Уже завтра окунется с головой в работу в родном знакомом до мелочей мире и забудет о широкой улыбке красавца лешего. А он?» «А он помается немного и тоже найдет другую суженую. Надо, кстати, узнать, как тут оформляются разводы». «Никак. Все женятся один раз и на всю жизнь. Ну что ж, придется лешему назваться вдовцом». Настя осуждающе покачала головой. «Ты тоже перестала верить в любовь?» — спросила она. «К несчастью, все еще верю», — ответила Алена, складывая руки на груди. «Но ведь каждый человек разную любовь предпочитает. Я хочу спокойную и неспешную. Динара обожает прыгать в омут с головой, а потом выплывать обновленной и готовой к новому прыжку. А я...» «А ты девушка активная, решительная, значит, и любовь такая же будет. Либо все, либо ничего». Аленка быстро глянула по сторонам и сказала. «Главное, не проворонь, а то ты часто не замечаешь очевидного». «Это ты о чем?» — Настя вздернула брови. «Да так. А, кстати, Ратмир всех созывает. Идем. Видимо, брак все-таки заключат прямо сейчас. Уговорили. Эх, только-только с Динаркой встретились и вновь расстаемся. Надеюсь, ненадолго. Скоро мы с тобой тоже вернемся домой, верно?» Настя кивнула, но вслух ничего не ответила. ей было о чем поразмышлять. За время пребывания в новом мире Настя уже наблюдала несколько свадеб, но ни на одной не волновалась так сильно, как на подружкиной. Умом она понимала, что Динара и вправду слишком свободолюбива для семейной жизни, но Лешего все равно было жаль. Он таким светлым взором смотрел на черноокую Перри, что становилось совестно. «Жестокая женщина!» Настя недовольно покосилась на невесту. «Твоя новая знакомая?» Рядом внезапно оказался Ратмир. «Почему жестокая?» «Просто мысли вслух». «Необычные у тебя мысли для столь знаменательного события». «Так это же не для меня, но знаменательное», — отмахнулась Настя, всеми силами демонстрируя безразличие. Ратмир немного помолчал, а потом вдруг спросил. «А если бы было для тебя?» Он заглянул прямо в глаза, и Настя едва удержалась от смущения. Нет, не из-за пристального взора мужчины, а от мысли, что ее знаменательное событие могло бы пройти с его участием. Но стоило Ратмиру отвести взгляд, как глупые мысли тоже улетучились. Надо же, какой бред иногда приходит в голову. Ритуал был в самом разгаре. Проводили его наставники Лешего и Перри. Замысловато звучали клятвы и благословения. Горели до неба высокие костры, ухали ночные птицы. Настя видела, как шевелились губы Динары в бесповоротном «да, согласна», и как мерцал воздух вокруг новобрачных. Но стоило новоиспеченному мужу потянуться за супружеским поцелуем, как девушка взмахнула руками, весело рассмеялась и, найдя взглядом Настасью, кивнула. «Прощай!» И в тот же миг пропала. Магия свершилась. «Шикарная ночка!» — сказала Алена, когда они вернулись в Погорынье. «Отвратительная!» — буркнула Настя, направляясь к спальням. «Просто ужасная!» «Да ладно тебе! Все хорошо ж закончилось!» Леший решил, что Динарчика была заколдована, что не так далеко от истины, и вознамерился ее искать. А пока ищет, глядишь, в другую влюбится. «А если нет?» «А если нет, найдет ведьму посильнее и перенесется к своей зазнобе». Настя остановилась и с удивлением взглянула на подругу. «А так можно?» «А почему нет?» — хмыкнула Алена. «Надо идти к намеченной цели, и все будет хорошо». «Бабка моя счастливо прожила жизнь, не заметь, вовсе не одна. Значит, как-то вытащила отсюда своего суженого. Главное, не отчаиваться». «Ладно, Настюш, ты извини, я спать пойду, а то ноги не держат. Я столько никогда не танцевала, а все этот Лукьян виноват. Вот же приставучий тип!» Пожаловалась она и тут же добавила. «Хотя, должна признать, его настойчивость впечатляет. Посмотрим, во что это выльется. Вот будет умора, если он окажется тем самым единственным и долгожданным!» Аленка отправилась к себе, а Настя подошла к узкому коридорному окошку и взглянула на рассветное небо. Эта ночь принесла много впечатлений, и все их стоило хорошенько обдумать. «Чего печалишься, Настенька?» Рядом, как всегда, оказался Ратмир. «Почему ты всегда появляешься так вовремя?» — спросила она с улыбкой, оборачиваясь к мужчине. «Так это же хорошо, если вовремя», — ответил он. «А раз хорошо, то и печалиться не следует. Идем, к комнате провожу». «Боишься, что заблужусь?» «Боюсь, что завернешь к подруге посекретничать и забудешь лечь спать. А секретничать наверняка есть о чем». «Что ты имеешь в виду?» Настя настороженно пошла рядом с Ратмиром. «Ну как же? Столько событий за праздничную ночь. И с Перри познакомилась, и замуж эту Перри отдали, и даже пропала та. Ах, это... «Да, необычно. Прям со свадьбы исчезла». «Необычно, но не ново. На свете есть любители похищать девушек из-под венца», — сказал Ратмир. «Правда, с нечистью такое случается редко. Обычно нечисть как раз и ворует, а обычные люди потом невест выкупают». «И часто воруют красивых девушек?» — мужчина ухмыльнулся. «Да постоянно». «Кстати, не хочешь побыть в роли жертвы?» «Это как?» – удивилась Настя. «Давеча Змей Горыныч обмолвился, что нужна ему девица для испытаний». Драконище придирчиво осмотрел Настюшу со всех сторон и вздохнул. «Это что такое?» – устало спросил он. «Фата». «Я понимаю, что фата, но почему зеленая?» «Дань русалочьим корням», – бодро ответила Настя. «Ясно». «А почему сарафан красный?» «Чтобы красиво». «А и обувка желтая для яркости». Кивнула Настя. «Я еще синий бант в косу заплела и оранжевую котомку отыскала». Змей Горыныч осуждающе покачал головой. «А как же? Все как было велено». Настя с огромным трудом нашла котомочку ярко-солнечного цвета и теперь крепко сжимала ее в руках, опасаясь, что отберут. Все-таки без этой детали образ получался менее вырвиглазным. «Я просто просил надеть что-нибудь светлое, чтобы не сливаться с природой». Терпению Змея Горыныча можно было позавидовать, но Настя была очень довольна выбранной одеждой и переодеваться не собиралась. «Точно не сольюсь!» — ухмыльнулась она. Когда Ратмир сказал о новом задании, Настя долго думала, соглашаться или нет. Посоветовалась с Аленкой, обсудила с Лукьяном, и все-таки согласилась. «Ну а что? Чем скучать в драконьей обители? Лучше делом заняться». Тем более Настя была уверена, каждое новое приключение таило в себе очередной жизненный урок. Змей Горыныч никогда ничего не делал понапрасну. Вот и в этот раз приключение обещало быть весьма занятным. Драконище намеревался похитить невесту. Не по-настоящему, конечно, просто помогал очередную царевну за достойного кандидата замуж выдать. Только представьте, приедет богатырь, сильный, смелый, решительный, вступит в бой с чудищем крылатым, Змей Горыныч обещал богатыря сильно не калечить, и спасет несчастную пленницу. А чтобы пленница не пострадала, Настенька должна была заменить ее собой во избежание, так сказать. «И все-таки красный сарафан глаза режет», — поморщился дракон, на что Настя громко фыркнула. «Зато жених на лицо глядеть не станет, подмены одной царевны на другую не заметит». «Тоже верно». Змей Горыныч еще раз осмотрел разноцветный костюм и кивнул. «Лишь бы не перепутал, с кем бороться, а кого спасать». Невысокий терем, идеально подходящий для задуманного, у Змея Горыныча, конечно, имелся. Именно туда он и доставил Настасью и, строго-настрого приказав не мешать, отправил на самый верхний этаж, в башенку. Но почему-то был уверен, что она не послушает. Проводив девичью фигурку подозрительным взором, дракон взмахнул хвостом и уселся перед входом ждать воинствующего жениха. Благо, тот не запаздывал, даже отсюда слышался треск ломающихся кустов от продирающегося сквозь заросли человека. «Выходи, чудище проклятое!» — надрывался жених. «Выходи, я бить тебя буду!» «Нет бы сначала дойти, а потом угрожать!» — пробормотал Змей Горыныч, нехотя вставая в воинственную позу. «А то издалека кричать всякий может». Быстро оглядев полянку, на которой располагался терем, отметил пару пеньков, коих следовало избегать, дабы не запнуться. Чуть примял траву для устойчивости, дыхнул пламенем на сухую ветку, лежащую поблизости, и тут же притоптал лапой, не допуская сильного огня. Поднял голову, полюбовался на красно-зелено-желтую Настасью с синим бантом в косе и вновь уставился на трещащие кусты. «Выходи, чудище поганое!» — надрывался неизвестный жених. «Да вышел уже, вышел! Выходи на смертный бой! Где ты, злыдень?» Змей Горыныч тяжело вздохнул, подкрался к зарослям, отогнул самую большую ветку, приоткрывая путь доброму молодцу, и быстро вернулся обратно. «Выходи, чудище!» Змей закатил глаза. «Ладно, с тропинки сошел, ладно, в кустах заплутал, но пройти мимо хорошо видневшегося прохода...» «А, вот ты где!» «Увидел, слава изначальным богам!» Жених был высок, плечист, отличался темными кудрями и черными, как ночь, глазами. В общем, всем тем, что так любят молодые девки. Оценив внешность претендента, змей решил, что раз царевна тоже девка, жених придется по вкусу, а значит, можно разыгрывать из себя побежденного злодея. Настасья из башенки уже начала активно размахивать платочком, к счастью, обычным, беленьким, призывая доброго молодца на помощь. Даже, кажется, крикнула: «Спаси меня, о мой герой!» Жених растянул рот в радостной улыбке, вот только смотрел он при этом вовсе не на Настасью. Змей удивленно вздернул брови. «А вы правда Змей Горыныч?» — внезапно выдал добрый молодец. «Правда», — озадаченно ответил злодей. «Тот самый Змей Горыныч! Ух ты! Я в полном восторге!» «Что? Я о встрече с вами с 5 лет мечтал!» Молодец рванул вперед. Змей тут же шарахнулся в сторону. Если это такая тактика молниеносной победы, то, надо признать, она вполне успешная. «Да вы не подумайте ничего плохого! Я вас искал, надеялся! Да я даже о встрече с будущей женой так не грезил, как о знакомстве с вами!» — радостно вещал несостоявшийся жених. «Что?» — повторил змей. «Что?» — раздалось из башенки. Добрый молодец подбежал к змею Горынычу и, остановившись ровно в метре от ошалевшей морды, вновь расплылся в дурацкой улыбке. «Настоящий!» — благоговейно произнес он. «Натуральный и смертельно опасный!» — напомнил змей, обнажая клыки, чем вызвал у жениха восторженный вздох. «Ух! Ничего не понимаю, ты меня бояться должен!» «Я боюсь», — согласился добрый молодец. «Обязан сражаться, и я готов, и победить!» Жених запнулся. «А это обязательно?» Улыбка чуть погасла. «Обязательно! А если ничья?» Змей Горыныч тут же ощерился. «Боишься?» — угрожающе прошипел он. «Не готов жизнь отдать за царевну! За какой такой царь?» Добрый молодец задрал голову, разглядывая возмущенное личико Настасьи. «Ах, да, за царевну. Но если это необходимое условие, то, конечно, хотя, если честно, я тут не ради царевны». «А ради чего?» «Вас искал». «Зачем?» Уточнил змей Горыныч, всем нутром предчувствуя неприятности. «Ну так это...» Добрый молодец взлохматил смоляные кудри. «В невесты хочу». Где-то наверху что-то упало, и раздался громкий Настасьин хохот. Змей поморщился. «Откуда ты такой дурак взялся?» «Почему сразу дурак?» — обиделся молодец. «Умный, подобное бы не ляпнул. А что такого? Вы же невест к себе для учебы набирайте. Я тоже хочу. Мне еще бабка рассказывала про отважных невест Горыныча. Говорила, что и девицы у вас там есть, и богатыри». «Вот именно!» — взвился змей. «Богатыри! Не невесты, а богатыри! А для вас разве не одно и то же?» «Тьфу на тебя!» Змей Горыныч тряхнул хвостом, разбивая в прах недавно сожженную ветку, и, зайдя в терем, захлопнул дверь. «Бестолочь!» «Так что с ученьем?» — послышался из-за створки настойчивый голос. «Есть у меня шанс!» Настюша поджидала дракона наверху. Она прекрасно слышала каждое слово и теперь никак не могла решить, как относиться к ситуации. Вариантов виделось 2. Либо припоминать это змею Горынычу при каждом случае, доводя чудовище до нервного приступа, либо пожалеть хвостатого и сделать вид, что так и должно быть. Припомнив драконий оскал, Настя решила, что второй вариант предпочтительнее. Но едва ящер вошел в комнату, вновь зашлась неудержимым хохотом. «Смейся, смейся!» — недовольно пробурчал тот. «Посмотрел бы на тебя, если бы какой-нибудь пустоголовый остолоп в невесты стал напрашиваться!» «Простите!» — рыдала от смеха она. «Никак не могу успокоиться! Это слишком нелепо!» «Нелепо!» — согласился Змей Горыныч. «Конечно, нелепо! Только делать-то с этой нелепостью что? Не убивать же его взаправду!» «Так, может, все-таки в невесты?» «Настасья!» «Ой, не могу! Ой, он с детства мечтал невестой стать!» «Ой, романтично звучит, не находите?» «Не вижу ничего романтичного!» Пыхнул гарью дракон и грозно возрился на Настю. «И тебе советую не видеть!» «Не буду! Честное слово!» Пообещала она, немного успокаиваясь. «Но каков жених, а? Из-за мечты на такой риск пошел! А, правда, мечта у него незаурядная!» «Настасья!» «Молчу, молчу!» Змей Горыныч укоризненно зыркнул из-под бровей и, протопав к окну, глянул вниз. «Смотри-ка!» — цыкнул он. «Не ушел!» «Не ушел!» — согласилась Настя, подойдя ближе. «А судя по тому, как удобно он расположился, вообще никогда не уйдет!» «С чего взяла?» «Блин, подушечка у него хорошая!» «Какая подушечка?» «Да что он под себя подложил!» Змей Горыныч прищурился. Глазастая. «И что ты думаешь, Настасья, с сим женихом делать?» «А почему я должна с ним что-то делать?» Несказанно изумилась Настюша. «А кто еще?» Ответил дракон, усаживаясь на пол и вытягивая длинный хвост вдоль стены. «Это ты у нас сметливая, деятельная, жалостью к дуракам не обремененная. А я злобное чудовище, обязанное сожрать глупое двуногое недоразумение. Значит, тебе с ним и договариваться». В этот момент недоразумение решило вновь попроситься в обучение и заголосило, что есть мочи. «Змей Горыныч, батюшка, не гони понапрасну, позволь силушку проявить, удаль молодецкую показать». «Не позволю», — гаркнул дракон и устало вздохнул. «Вот привязался». «Так, может, лучше согласиться? Он настойчивый. При виде вас в обморок не грохнулся, значит, смелость имеется. А то, что мозгов немного, так это не беда». Настя улыбнулась. «У вас таких половина замка». «Да не в уме дело. А в чем? Горластый больно? Приучьте молчать, меня же приучили». «Неужто?» — деланно изумился Змей Горыныч. «Надо же, даже не заметил». «Приучили, приучили. Сижу, молчу, голос не повышаю, истерику не закатываю. Безупречная девушка, мечта любого мужчины», — шутливо отозвалась Настюша, но тут же осеклась. Слишком тяжелым стал драконий взгляд, пристальным, внимательным, пробирающим до самого нутра, будто в Настиных словах прозвучало что-то такое, что вынудило чудовище серьезно отнестись к сказанным словам. «Мечта, говоришь?» — невесело усмехнулся он. «Вот иди и объясни доброму молодцу, что в обучении взять я его не могу, ибо обычный человек он ни капли колдовства не имеет». «Хорошо», — медленно кивнула Настя. «А заодно приглядись получше. Может, такой настойчивый да смелый тебе по сердцу придется. Безупречные девушки чаще всего предпочитают именно таких недалеких красавцев без бед и горестей за плечами». Добрый молодец оказался весьма активным и с таким рвением бросился к открываемой двери, что буквально снес возникшую на пути девушку. «Дуболом!» — рявкнула она вслед взбегающему по ступеням жениху. Но тот ничего не слышал. Все внимание молодца было направлено на башенку, где отсиживался непривыкший к такому изъявлению чувств дракон. Настюша подхватила валяющийся у порога деревянный чурбачок и решительно двинулась следом. «Герой чертов! Неужто и правда перепутал, кого спасать?» «Эй! Ты что делаешь, дурак?» «Открыть надо бы на!» пропыхтел молодец, тарабаня в створку, служившую последним препятствием к змею Горынычу. «Зачем?» «Ну там же он!» «И что?» На такой невинный вопрос Настюша получила полный презренье взгляд. О чем, мол, может рассуждать недалекая царевна? Оказалось, очень даже о чем. Особенно, если царевна уже некоторое время живет под опекой главного злодея славянского фольклора и научилась справляться с самомнением взорвавшихся недобогатырей. Настя чуть прищурилась, покрепче сжала в двух руках чурбан и залепила им между глаз опешившему молодцу. «Эть!» — выдал тот, немного окосев. «Умница, Настасья, не сомневался, что ты умеешь вести беседы!» Благосклонно прозвучал голос выглянувшего в коридор змея Горыныча. «А теперь отбрось воспитательное орудие в сторону и ступай сюда! Сдается, наш герой вот-вот придет в себя и воспылает праведной местью. А тебе не стоит находиться рядом в сей знаменательный момент!» Створка распахнулась пошире, пропуская Настюшу, и тут же захлопнулась вновь. «Но...» — дракон пошевелил бровями. «Вы правы. Он идиот. Нам такой не нужен». «Нам не нужен, а лично тебе». «Что мне?» — Настя сделала вид, что абсолютно не понимает намеков. Драконище закатил глаза. «Тебе жених случайно не приглянулся?» «А что это вы мне на замужество так рьяно намекаете? То запрещаете даже думать о браке, то буквально насильно под венец заталкиваете». «Никто тебя насильно не заталкивает, глупая!» «Ага! То есть поэтому мне остолопа сватаете?» — развеселилась Настя. «В ваших глазах мы идеально подходим друг к другу, оба недалекие!» «Настасья! Я просто поинтересовалась!» Она пожала плечами, отходя подальше от башенной двери, в которую вновь начал ломиться несостоявшийся жених. «А, впрочем, вы правы, весьма интересный экземпляр. У него случайно бешенства нет, не знаете?» Змей Горыныч укоризненно покачал головой и выпустил из носа струйку дыма, превращаясь в наглядное воплощение фразы «кипеть от злости». Радовало только, что эта злость распространялась не на Настюшу. «Интересный экземпляр, значит?» — протянул дракон. «С точки зрения клинической психологии, очень привлекательный». Змей Горыныч не знал, что именно означает «психология», но фыркнуть в ответ соизволил. Настя тоже улыбнулась. «Странное дело получается», — сказала она. «Нас вынудил закрыться в башне тот, кого вы способны запросто одолеть. Но одолеть вы его не можете, потому как планировали проиграть. При этом он совершенно забыл про царевну-невесту, коей выступаю я, и сам надеется заневеститься». «Да, никогда бы не подумала, что такая сумбурная история может произойти на самом деле». «Поверь, я тоже». Змей Горыныч вновь уселся на пол и даже кивнул Настюшке на свой хвост, мол, располагайся, в ногах правды нет. В хвосте, собственно говоря, правды тоже не наблюдалось, но так коротать время действительно было удобнее. «И что будем делать?» — спросила девушка, с удобством усаживаясь и поправляя ярко-зеленую фату. «Думать». «А, тогда не буду мешать».